На последнем этаже самого высокого здания Сима, если не считать башни боевых искусств, у окна, из которого открывался вид на весь город, стены и даже пустыню, стоял высокий синеволосый парень. Одет он был в темные шаровары и серебристую мантию с откинутым капюшоном, из-под которой виднелся более ничем не прикрытый мускулистый торс. Шестой медленно обернулся и окинул взглядом целиком голубых глаз зашедших к нему воинов. Посмотрев на единственного знакомого, он улыбнулся. «Привет, Ризил. Как дела? Еще не передумал насчет моего предложения? Ты о вступлении в одну из твоих команд искателей?» Нахмурился десятый. «Если да, то меня это не интересует. Подумай, с твоими способностями получится легко обогатиться. Рано или поздно ты покинешь обитель, а сестре твоей все равно будут нужны дорогостоящие эликсиры. Плюс Ишар – это чуть ли не единственное место в Некриме, где можно отыскать подсказку насчет лекарства для Эли. В крайнем случае можно заработать здесь денег и отправиться в путешествие по соседним мирам». В ответ Ризил лишь усмехнулся, чем ввел Нарвуда в недоумение. «Спасибо, но ничего из этого уже не нужно». «Да, интересно», – протянул Сильф, а затем, словно осознав нечто, перевел взгляд чуть правее. «Вот как, так это ты, Кай?» Парень уже вернул внешность в норму, так что Нарвуд мог легко его узнать. «Верно», – ответил Кай, разглядывая несколько десятков скрытых внутри тела шестого ярких точек, являющихся скоплением большого количества энергии. Три из них выделялись особой мощью. Все это было неощутимым, однако скрыться от энергетического взгляда Кай не могло. «Хорошо, тогда больше не будем тянуть», – произнес Нарвуд. «Ведь, как известно, время – деньги». После этих слов Сильф сразу же направился к выходу. «Спускаемся в подвал. Там есть массив переноса». Открыв двери, посмотрел он на присутствующих. «Не хочу тратить время на поездку», — объяснил шестой. «Погоди», — вдруг сказал Кай, заставив Нарвуда нахмуриться. «С чего ты решил, что я буду настолько тебе доверять, что сразу отправлюсь в портал? Намин должен был поручиться за меня», — сдержанно ответил Сильф. «Верно. Он даже клятву дал насчет этого момента», — кивнул Кай. «Вот только это все равно не дает мне полной уверенности в тебе. И чего же ты хочешь?» Вздохнув, поморщился Нарвуд. «Тоже давать тебе клятву я не буду. У меня контракт с Намином. Он нанял меня. Если не хочешь положиться на мой портал, то отправляйся в нужное место пешком, а я буду ждать уже там». «Почему ты ждал нас уже здесь, а не находился изначально в обители?» «Потому что здесь мой дом», кивнув на всю гостиницу, с раздражением объяснил Сильф. «Я один из 16 владельцев этого города, так что иногда, знаешь ли, приходится». Нарвуд внезапно замолк, ощутив, словно нечто коснулось его души, а затем сузил глаза. Секундой спустя он успокоился, решив, что ему показалось. «Приходится посещать Сим. Вот как, можешь ли ты подтвердить, что твой портал доставит нас куда нужно, и что там не будет ловушки?» Нарвуд на секунду задумался, после чего вдруг улыбнулся. 70 000. «В смысле?» – нахмурился Кай. «Я ожидал здесь только тебя. Остальные не нужны», – стал объяснять Нарвуд. «Но раз ты притащил с собой эту компашку, то расходы на перемещение будут намного больше. Почему я должен их покрывать? Так что либо твои друзья остаются здесь, а мы отправляемся к гробнице вдвоем, либо берем всех, но кто-то из вас покроет расходы на перемещение. А это 70 000 лазурных кристаллов. Бонусом, так уж и быть, я подпишу духовный контракт, чтобы убедить вас в моих мирных намерениях. Итак, что же ты решишь?» Кай сделал вид, что задумался, но на деле же перешел к разговору с Рунтаном. «Ты смог что-то узнать? Ты за кого меня вообще принимаешь?» — хмыкнул старик. «Талант у парня, как у молодого мастера душ, конечно, отличный, но мне он не ровня. Хотя не спорю, остаточный след моего воздействия он все же заметил. Но тут скорее не его заслуга сыграла, а просто я слишком слаб без прежней энергии души. В общем, контракт между ним и вторым точно есть. И судя по тому, что я сумел прочитать, тебе никак мешать и вредить в процессе задания он не может. Да и не выглядят его слова как ложь. Но это уже мое мнение, а не факты». «Ясно. Спасибо. У меня нет стольких кристаллов. Но если согласишься на облачные монеты...» «Без проблем», — улыбнулся Нарвуд, перебив Кая. «Их, знаешь ли, гораздо сложнее заработать, чем лазурные кристаллы. Насколько я помню, курс 1:623 сейчас, так ведь?» «Правильно», — кивнул Сильф. «Поэтому выйдет 112 монет. Дробную часть можешь оставить себе. Облачные монеты редко кто меняет на лазурные кристаллы, так что я не против. Но в контракте ты еще подтвердишь и то, что назвал правильную цену», — вставил свое последнее слово Кай. «Хорошо», — ухмыльнулся Норвуд, так как он действительно сказал настоящую цену. Он никогда не полагался на обман, использовал недосказанности, полуправду, подмену понятий и различные психологические уловки. Это да, но вот ложь, нет. Портал Норвуда не мог перенести в любую точку мира, а его дальность ограничивалась лишь 3000 километров. Зато к нему было подключено порядка 400 пространственных меток вокруг города, еще 20 по всей пустыне и несколько вне ее. Собственно, шестой Скайм и остальными смогли легко и мгновенно преодолеть расстояние, которое могло занять у их группы не один час. Все-таки двигаться под техниками ускорения через пустыню было опасно, так как это грозило привлечь монстров, обитающих в песках. Поэтому расстояние, которое обычно заклинатели могли преодолеть за 10 минут, в Ишаре приходилось проходить часами. И игнорировать это могли лишь священные лорды, да и то только конечной пиковой стадии. Так что телепорт был крайне полезной вещью. Переместились Кай с остальными в точке, что находилось несколькими километрами севернее от гробницы. Так что идти к ней пришлось уже пешком. Вскоре на горизонте появилось небольшое поселение, незащищенное стеной. «Спрячьтесь за дюну», — махнул рукой Норвуд. «Разве там не должна быть гробница? Откуда дома?» — поинтересовался Шакс. «Гробница под землей, а то, что вы увидели, это база Черной Руки. Крупнейшая преступная организация континента. С пустынными городами у них договор. Мы разрешаем их верхушке ютиться у нас, а взамен они не ведут свою деятельность в пустыне. По крайней мере, так было до недавнего времени. Чуть меньше месяца назад у них что-то случилось. То ли руководство поменялось, то ли еще что-то. Но так или иначе, это привело к тому, что они перестали чтить договор. В разных городах начали тут и там замечать их наркоторговцев. Стали пропадать жители прямо из собственных домов. Сразу стало понятно, что все ниточки ведут к этим ублюдкам. Однако активных действий пока никто не предпринимал. «Война будет невыгодна», — объяснил Норвуд. «Но Номин заплатил мне достаточно, чтобы я взялся за это дело. Плюс появились заказы от некоторых довольно богатых купцов на уничтожение конкретно этой их базы, так как именно неподалеку от нее чаще всего стали происходить ограбления караванов, курсирующих между Симом и другим ближайшим городом. Так что я взял эти задания. Поимею выгоду со всех сторон, так сказать», — улыбнулся Сильф. «Грабит караваны? Разве они не должны быть хорошо защищены?» — удивилась Энни. «Какие же силы тогда в этом поселении? Где-то 200 заклинателей, среди них 60 пиковых. Есть еще 15 элементалистов. Почти все начальные, но один на пиковой стадии. Что?» — воскликнул Феликс. «Тогда какого хрена мы приперлись сюда такой слабой группкой? Да и что ты имеешь в виду, говоря, что разберешься с ними? Хм, кстати, пристально взглянул на эльфа Норвуд. А ты ведь из моей фракции?» «Да, ну да». Вдруг растерялся Феликс, а затем, вспомнив об уважении к тому, кто принял его в свою фракцию, добавил. «Прошу прощения, старший брат, ты ведь помнишь мое прозвище?» — ухмыльнулся шестой. «Одиночка, другое. А-а-а», — задумался эльф. «Нет». Улыбка резко исчезла с лица Норвуда. «Вот же ж, такой момент обломал», — вздохнул он. «Ну ладно, я скажу. Еще меня называют сильнейшим вне обители, и сейчас вы поймете почему». В руке шестого появилась темная матовая флейта, после чего одна из скрытых в парне точек энергии резко вырвалась из его тела. Осталась лишь незримая духовная связь. Раздался мощный удар, песок разлетелся во все стороны, а затем послышался дикий оглушительный рев. Никто, кроме Рунтана, не успел заметить появившегося неподалеку исполинского монстра. Более чем 100-метровый песчаный червь в пиковой стадии тиранической ступени застал Кая и его товарищей врасплох. Тут же заиграла флейта, а спокойный Норвуд легко запрыгнул на дюну. Следом монстр нырнул в песок и удивительно быстро скрылся из виду. Судя по удаляющейся ауре тирана, направлялся он как раз в сторону базы преступников. Ну а секундой спустя рядом с шестым появилось еще два монстра, что словно вырвались из его тела. Первым был 3-метровый золотистый тигр с пылающими лапами, хвостом и глазами. Он тоже являлся пиковым тираном, но все же был немного слабее песчаного червя. Вторым же монстром являлся гигантский орел, чьи перья отливали сталью. Он излучал силу конечной стадии тиранической ступени. Мелодия продолжала играть, и ведомые ею монстры тоже бросились вперед. Однако на этом Норвуд не закончил. Из его тела вырвался еще один сгусток энергии, моментально обретший форму. Им оказался 30-метровый улей, из которого резко вылетел целый рой крупных, размером с мужское предплечье, кислотно-зеленых пчел. Все они находились на начальной стадии титанической ступени и обладали ядом, способным убить даже пикового заклинателя. Жужжащее облако, состоящее из пары сотен насекомых, направилось к поселению. В улье же осталась лишь одна аура, принадлежащая королеве, являющейся начальным тираном. Как оказалось, Норвуд был не только мастером душ, но еще и мастером зверей. Изучающие путь зверя воины могли обрести монстра-питомца, хранить его в собственном теле, а также в случае чего получать силу этого животного. Вот только чтобы подчинить себе зверя, требовалось сперва победить его, дабы он признал хозяина. Однако победа должна была быть честной и явной, ибо чужую силу, артефакты, ловушки и всякие прочие уловки охотников монстр легко мог заметить. А в таком случае было практически невозможно заполучить себе питомца, который был бы на целую ступень сильнее самого воина. Ведь тот банально не смог бы честно победить зверя, а значит и завоевать его доверие, дабы создать нужные узы. Что же касалось шестого, то он нашел способ обойти это ограничение. Он обладал предрасположенностью к двум довольно редким элементам, и во время высшего просветления, когда прорывался на ступень заклинателя, придумал, как объединить путь души и путь зверя. Норвуд создал технику подчинения. Таким образом, с помощью охотников он побеждал могущественных монстров, а затем насильно делал их своими питомцами. Увы, при таком союзе использовать всю силу зверя было практически невозможно, но и с этим Сильф придумал, как справиться. В итоге им была создана техника укрощающей мелодии, а флейта с тех пор стала вечным спутником Норвуда. Однако имелись у такого пути развития и существенные недостатки. Во-первых, пленить любого монстра было само по себе непростой задачей. Начавшие культивировать звери часто ценили свободу даже сильнее жизни, из-за чего банально убивали себя, если осознавали неминуемость плена. А чем сильнее они были, тем сильнее была их непокорность. Так что было сложно даже вообразить, каких денег стоило Норвуду поймать того же песчаного червя пика тиранической стадии. Без силы священных лордов тут явно не обошлось. Во-вторых, каждая печать подчинения требовала от шестого использования огромного количества редких ресурсов, что тоже влетало ему в немаленькую сумму. А ведь обновлять технику требовалось практически раз в полтора года. И это для каждого зверя. Иначе кто-то выйдет из-под контроля и буквально убьет Норвуда. В-третьих, при таком подходе он не мог использовать одну из важнейших сил пути зверя – слияние. Насильно сделанные питомцами монстры могли полностью подчиняться его флейте в реальном мире, но на духовный мир она влиять не могла. Ну и в-четвертых, в конечном счете Норвуда ждал тупик. Будучи конечным заклинателем, он мог контролировать даже пиковых тиранов, однако заполучить силу священных зверей ему было не дано. Ни сейчас, ни потом. Шестой даже не сможет печать подчинения поставить. А все из-за одной простой причины: с этой ступени развития животные обретают полноценный разум. Таким образом, когда Норвуд сам наконец станет священным лордом, то ему придется забыть о подчинении, и идти по пути зверя, как и остальные, заключая равную связь с честно побежденным питомцем. Так что вечно таким сильным, как сейчас, он точно не будет. В дальнейшем его превосходство над остальными гениями просто сойдет на нет. Спустя 15 минут песчаный червь, пылающий тигр, стальной орел и ядовитые пчелы вернулись к Норвуду, после чего он перестал играть. Мелодия стихла. Все кончено. Путь к гробнице открыт, произнес шестой, обернувшись к ошарашенным спутникам. Лица всех, кроме Кая и, пожалуй, Глифуса, выражали неподдельный шок. «Жаль, что я также не могу и в обители», — оскалился Сильф. «В дуэлях она уравнивает не только меня, но и моих питомцев». После устроенной Норвудом бойни, а иначе назвать увиденное Каем и его товарищами на руинах базы Черной Руки было никак нельзя, добраться до входа в гробницу стало легче легкого. «Ну что ж, на этом мое задание завершено», — сказал Сильф. «Контракт с Намином будет закрыт, как только ты спустишься туда». Кивнул он на тоннель, ведущий к гробнице. «Если успеешь там сделать свое дело, то к Симу отправимся вместе. Я тогда даже смогу подкинуть вас к порталу в обитель, потому что сам планирую уже возвращаться. Не за бесплатно, конечно, но если не успеешь, то не обессудь». Пожал плечами шестой. «А я пока займусь сбором трофеев». После этого Норвуд вышел из главного дома поселения, под которым и находился проход в гробницу, попутно доставая специальные артефакты для поиска ценностей. Вскоре парень скрылся из виду. Кай взглянул на товарищей. «Удачи, что ли?» – сказала ему Энни. Остальные просто кивнули. «Спасибо», – ответил парень, тоже кивнул, а затем начал спускаться. Долго добираться до входа в гробницу не пришлось, и уже вскоре Кай спокойно вошел внутрь. Первой преградой на его пути оказалась странная полупрозрачная, но слегка затемненная стена. Приложив к ней руку, он спокойно сумел продавить ладонь сквозь необычный барьер, словно тот состоял из очень плотной жидкости. Лишь когда Кай полностью преодолел эту преграду, он наконец осознал, почему ее сила показалась ему знакомой. Примеси в теле Намина были похожими на эту стену. Значит, он пытался пройти тут, но раз не смог, то, видимо, это и есть тот барьер, что пускает в гробницу лишь смертных. «Вот только мне кажется», — вдруг заговорил Рунтан, «что эта стена явно должна уничтожать любого, кто не смертный. Со слов этого второго, только у пиковых небесных монархов хватит сил, чтобы защититься от нее. Как же тогда это чудовище смогло отделаться лишь каким-то жалкими примесями?» Естественно, вопрос старика остался без ответа. Путь Кая продолжился, и уже вскоре он встретил первых противников. Ими оказались закованные в артефактные доспехи старшие духи пространства, обладающие семибалльным фундаментом. Развернувшееся мигом поле превосходства смогло лишь замедлить их, но никак не лишить сознания. Следом Кай раскрыл все свои способности, моментально достигнув максимума силы. Завязался бой. Вот же дерьмо. Тот ублюдок будто издевался, когда говорил, что ты совсем справишься здесь, ругался Рунтан, вспоминая второго. Да ты едва перебил тот неостанавливающийся поток духов. Будь ты хоть немного слабее, и все, даже сбежать не смог бы. Сраный ублюдок Намин. На Кае живого места не осталось. За прошедшие 3 часа он побывал на волоске от смерти почти 17 раз. Ему даже пришлось потратить весь доступный за один период запас энергии души, что ныне составлял 50 лет, 1/5 от его максимума. Но даже так, если бы не последний месяц тренировок парня, то, вероятно, здесь бы он и сгинул. Что еще сильнее злило Рунтана, так это невозможность использовать артефакты в гробнице. Об этом Кая второй не предупредил, и парень осознал это только в тот момент, когда попытался достать лазурные кристаллы из кольца, что, конечно же, не удалось. Большое счастье, что Кай явил запасные клинки заранее, иначе тех, что он умел создавать из холода пустоты, явно не хватило бы, ведь в некоторые моменты энергии в источнике парня практически не оставалось, из-за чего ему приходилось бегать от духов вдоль коридоров гробницы, дабы выкроить время на восстановление энергии. После убийства последнего духа дойти до главного зала удалось с трудом. Регенерация еще действовала, хоть и слабо, однако духовная выносливость Кая была уже на нуле. Чудо, что он вообще оставался в сознании. Войдя в зал, он замер. Кай долго прислушивался к ощущениям, долго всматривался в каждый сантиметр пространства с помощью энергетического взгляда. Однако в конечном счете он так ничего и не обнаружил. «Я тоже ничего здесь не чувствую, парень», — сказал Рунтан. «Но если тут все же где-то есть ловушка, то я даже не удивлюсь». В конце концов Кай простоял на пороге почти полчаса, восстанавливая силы, но больше тянуть было глупо, так что он все же вошел в главный зал. Сделал шаг, второй, третий, но так ничего и не случилось. На 12-м шаге Кай чуть не упал, почти приблизившись до гроба. Даже после 30 минут восстановительной медитации тело все равно плохо слушалось, а в голове гудело. Так что совсем не странно, что он не заметил крышку от гроба, которую и задел носком. Взглянув на валяющуюся на полу махину, соответствующую 5-метровому гробу, Кай подумал, великан, что ли, тут был захоронен. После этого он попытался сдвинуть крышку гроба ногой, но ничего не вышло. Кай приложил еще больше сил, однако вновь ничего не произошло. К третьей попытке он подошел основательно. Присел, уперся руками в крышку, открыл врата мощи, а затем навалился со всей силы. Увы, единственное, что сумел сдвинуть Кай, так это самого себя. Намин не шутил, когда говорил, что гроб в принципе сложно сдвинуть с места, что он, что крышка от него были созданы из настолько плотного материала, что их масса являлась неподъемной даже для пиковых небесных монархов, а любое пространственное кольцо банально не выдерживало подобный объект. Однако при этом каким-то мистическим образом гроб никак не искривлял окружающее пространство и не влиял на силу притяжения, хотя не содержал ни энергии, ни законов. Последний раз взглянув на него, Кай достал полученную от второго печать. Как ни странно, но в ее случае пространственное кольцо срабатывало, без проблем принимая и возвращая обычную на вид вещицу. Это парень проверил еще в начале, когда только понял, что не может использовать ни кольцо, ни способности клинков. Кивнув, Кай спокойно бросил печать в гроб. Как только оба предмета соприкоснулись, главный зал гробницы озарила безумно яркая вспышка, воздействующая даже на энергетическое зрение парня, его духовное восприятие и зону воли. Когда все закончилось, Кай еще минуту находился в частичной дезориентации, но вскоре чувства вернулись, и он открыл глаза. Гроба больше не было, как и крышки от него. Кай не ощутил никаких законов пространства, но подозревал, что печать переместила куда-то этот объект, вероятно, прямо к Намину. Вдруг парень почувствовал, как внутри его кольца будто что-то щелкнуло. Первым делом он проверил сам артефакт, и сразу же понял, что тот теперь прекрасно работает, как и было до входа в гробницу. Следом Кай достал оттуда то самое кольцо, переданное ему вторым, и как тот и обещал, его метка спала. В руке Кая появился цветок трех лезвий, теперь уже его собственный. Легкая улыбка на пару мгновений украсила лицо парня. Внимание, была выполнена, аннулирована. Пора уходить. В Сим вошла группа из 11 заклинателей. Воины прошлись до центра города, а затем сразу же направились обратно к вратам. Ты точно уверен, что он ушел из города? Рыкнул на шагающего рядом эльфа Альдус. Это был тот самый Дорган, занимающий 29-е место в рейтинге и являющийся сильнейшим представителем великой стаи на 5-м этаже. Желание мести за погибших сородичей все еще бурлило в крови волка, который почему-то связал те взрывы на арене 1-го этажа, унесшие с собой жизни множество его братьев, именно с Каем. Точно, сдавленно ответил Златус, концентрирующийся на необычном компасе, стрелка которого постоянно смещалась. Он покинул город телепортом, но этот поисковый артефакт все равно видит след. В прошлом Златус дважды пытался убить Кая. Первый раз это произошло около входа в скрытую долину Айве, когда эльф хотел отомстить за то, что мерзкий человек так сильно затянул первый этап испытания облаков, из-за чего аристократ чуть ли не провалил его. Второй же раз был, когда Златус нанял убийц в обители, желая расправиться с чудовищно талантливым врагом раньше, чем тот наберет силу. Увы, обе попытки провалились. Человек выжил, что породило еще больше внутренних демонов в разуме Златуса. Теперь он был настолько зациклен на таланте Кая и страхе перед ним, что буквально потерял возможность развиваться дальше. Всего его медитации срывались, мешая любым попыткам культивировать. Парню пришлось отправиться домой в столицу Тейля, где старейшина семьи дал ему подсказку, как побороть подобных внутренних демонов. Нужно, чтобы их первопричина перестала существовать, то есть, требовалось убить Кая. К сожалению, даже аристократы из великих семей не могли вмешиваться в жизнь облачной обители. Зато им было по силам помочь Златусу артефактами, одним из которых этот компас и стал. После этого эльф стал следить за Каем, и когда тот впервые отправился в аномальную зону, то план мести сразу же вырисовался в голове Златуса. Он решил убить ненавистного ему человека вне обители, для чего и связался с Альдусом, о чем, впрочем, уже успел несколько раз пожалеть. Что же касалось остальных членов их группы, то это были тоже Дорганы из Великой Стаи, а также несколько эльфов, являющихся родственниками Златуса, поступившими в обитель намного раньше, чем он. Но так или иначе, ни на кого из всей их команды парень не надеялся, как и не надеялся на самого себя, ведь он прекрасно знал, кто ушел вместе с Каем в пустыню. Вот только несмотря на это, в одном Златус ничуть не сомневался, его вера в драгоценные артефакты его великой семьи была непоколебима. Тем временем за их группой следовала незамеченная никем фигура. Кандидаты неприкосновенны друг для друга, нельзя убивать их или калечить ни прямо, ни косвенно. Но господин не знает о моей вылазке, и если я убью двух других кандидатов, человека и полукровку, то нарушением это не будет, а значит, я просто обязан упросить предстоящие выборы для господина Лайтуса. Пронеслось в мыслях четвертого. Между Симом и гробницей прямо посреди песчаных дюн появилась группа из 6 человек. Молодой талантливый элементалист конечной стадии, трое опытных пиковых заклинателей и двое юных заклинателей начальной стадии. Дальше никаких меток для телепортации у нашего массива нет. А та, что была на базе, уже кем-то стерта, отчитался один из пиковых заклинателей. В какой стороне база? Поинтересовался элементалист. Там, господин Вилатор, ответили ему. Итак, что там конкретно произошло? Вилатор, которого ранее собственный его господин заставил бросить все дела и отправиться сюда, даже не введя в курс дела, взглянул на самых молодых воинов в их группе. «Вы отвечали за связь с тем поселением, кто был ваш старший. Почему вы не с ним? Что там произошло?» От звенящей в голосе элементалиста силы пару юнцов буквально вжимало в песок, который дрожал от каждого слова могущественного воина. Стояли же перед Вилатором парень и девушка, Цзян Сюэнь и Элизия. Чуть больше месяца назад этих двоих отправили на Риетхем вместе большой группой подданных Ниагалы. Их задачей было внедриться в общество пустынных городов, а затем захватить власть над крупнейшим на континенте преступным синдикатом, Черной рукой. С помощью силы пикового священного лорда, являющегося главой их миссии, провернуть это удалось легко, как только была вычислена главная база преступников. После этого прибывшие на материк люди стали легко захватывать власти в остальных точках. Что же касалось ученика Цзян Дао и Лизи, то их приставили к одному из пиковых элементалистов в качестве помощников. «Да, мы, господин Вилатор», — поклонилась девушка, первой взявшая себя в руки. «Нашим старшим был господин Навак. Еще вчера мы находились в том поселении вместе с ним, но под утро он отправил нас в город, чтобы мы купили ему недостающих для эксперимента ресурсов. Мы уже были на полпути обратно, когда пришло сообщение о нападении. После этого треснула фигурка духовной связи, сообщающая о смерти господина. Нам же пришел приказ вернуться в город и ждать дальнейших указаний. После этого прибыли вы», что говорило последние воспоминания Навака, пришедшие от треснутой фигурки. На поселение напали монстры, большой рой непонятных пчел, каждая на начальной стадии титанической ступени, и еще огромный песчаный червь, пиковый тиран. Похоже, были еще монстры, но их господин Навак увидеть не успел. «Вот оно что, монстры, значит», процедил элементалист. «Либо нас уже обнаружила контрразведка нелюдей, либо Навак наконец доигрался со своими экспериментами. В любом случае мы обязаны выдвинуться на место. Остались там монстры или нет, мы должны либо вернуть, либо уничтожить все свитки с технологиями нашей империи, которые дали местным людям. Нужные артефакты у меня есть, так что должны справиться. Так или иначе, подмога скоро подоспеет. Это я просто был ближе всех. Как же не повезло-то, да. Ладно, выдвигаемся», — скомандовал Вилатор. Ну а пока мелкие двуногие существа забавно возились со своими пустяковыми для небес делами, далеко с юга к ним направлялась стихия. Приближалась ужасная песчаная буря. Глава 30. Бой в песках. Выбраться из гробницы не составило труда. Противников больше не было. Ловушек тоже никаких. Кай спокойно добрался до выхода, где больше не было той стены из странной энергии, что пропускала только смертных. Вероятно, именно гроб поддерживал ее, а также блокировал действие всех артефактов. Теперь же вход был открыт для всех. Поднявшись обратно в тот дом, под которым и находился тоннель, ведущий к гробнице, Кай увидел мирную картину. Феликс пытался вести разговор с молчаливым Глифусом, который, словно не слыша ничего, спокойно смотрел на небо. Благо крыша у дома отсутствовала из-за недавних действий питомцев шестого. В другом углу комнаты Энни что-то кричала на Шекса, который вновь вывел ее своими шутками и подколами. По центру же сидел медитирующий Ризил, неглубоко погрузившийся в себя. Был здесь и Норвуд. Сильф расположился за столом у дальней стены, где с неподдельным интересом изучал какие-то свитки. Среди них были различные техники, рецепты алхимических препаратов и артефактов, крайне ценные заметки по различным путям и в целом очень глубокие мысли по поводу боевых искусств. Именно из-за этого он и решил здесь задержаться, поскольку нигде и никогда не видел ничего подобного. Появление Кая никого не удивило. Он заранее раскрыл свою ауру еще у входа в гробницу, поэтому присутствующие уже знали о его возвращении. «Выглядишь, словно тебя зверь какой сожрал, а затем высрал и сложил непереваренные кусочки на место. Если одним словом, то отвратительно», — дружище заговорил первым Шакс, а затем издал смешок. «Как Энни, когда злится». От резкого удара кулаком Шакс легко уклонился. Ловкости ему было не занимать. «Ну куда ты убегаешь?» — оскалилась обиженная девушка. «Давай я лучше тебе покажу, как это, на самом деле, выглядеть отвратительно. Тебе должно понравиться». Энни прыгнула вперед, но Шакс тут же отскочил. Конечно же, ни энергию, ни законы никто не использовал. Все понимали, что это всего лишь баловство. «Ахаха, не, я не из этих», — заливаясь смехом, продолжил уворачиваться парень. «Попался». Вдруг резко сократила дистанцию Энни, заставшихся врасплох. Все-таки даже без техник усиления параметры пикового заклинателя были выше, чем у начального. Сказывалась разница в количестве энергии, от которой зависел энергетический покров. Маленький и хрупкий на вид кулачок врезался в левую скулу Шекса. И хотя девушка в последний момент сдержала силу, парня все равно резко развернула на 180 градусов и откинула. Лучник упал лицом в пол и перестал шевелиться. Все затихло. Взгляды всех присутствующих, кроме не вышедшего из медитации Ризила, сконцентрировались на неподвижном лучнике. «Эй, ты чего?» Победная улыбка исчезла с лица Энни. Девушка удивилась и сделала пару шагов вперед, остановившись у ног Шекса. «Да быть не может, что такой удар тебя?» Договорить Энни не смогла. Шакс неожиданно обхватил ее правую ногу своими двумя, после чего резко дернул ими в сторону. Как и он, девушка тоже оказалась на полу. «А вот и ты попалась», — оскалился парень. Кай и остальные вскоре покинули разрушенное поселение Черной Руки, решив больше не задерживаться там. Вместе с Нарвудом они направились строго на север, где и находился Сим. Увы, телепорт шестого был односторонним, так что обратно пришлось передвигаться на своих двоих. Менее чем за полчаса воины преодолели почти треть расстояния, полагаясь лишь на силу собственных тел. Техники было рискованно применять, поскольку никто не желал приманивать к себе опасных обитателей пустыни. Ведь если возле устоявшихся поселений способности еще было можно использовать, монстры старались избегать таких мест, то на открытом пространстве угроза действительно имела место быть. Легко двигаясь по песчаной поверхности и преодолевая дюну за дюной, воины думали о своем, попутно контролируя ситуацию вокруг, как вдруг все они без обсуждения остановились. Интуиция каждого в группе взвыла, став сигнализировать об опасности. Мгновением спустя посреди пустыни произошел мощнейший взрыв, способный сразу убить практически любого из облачной десятки, ну или как минимум смертельно ранить. Сила удара соответствовала технике королевского ранга пикового качества, напитанного огромным количеством сверхплотной энергии элементалиста конечной стадии. Кая, Нарвуда и остальных вбило в песок, даже несмотря на их защиту. Каждого из группы пронзила ударная волна, но так или иначе, все они остались живы. Сформировавшая огромный барьер исполинская золотая черепаха, тиран срединной стадии, спасла их. «Что происходит?» — выкрикнул Феликс, чьи уши заложило звуком взрыва. «Монстры! Нас атаковали!» — спокойно произнес Нарвуд, поднимаясь на ноги. «Для такой простой манипуляции над питомцем, как использование всего одной техники, ему не требовалось играть на флейте. И это точно не монстры. Слишком хороши законы в технике. Это должен быть воин, как минимум элементалист. Откуда ударили?» — поинтересовался Кай, чьи потрескавшиеся от взрыва ледяные доспехи сейчас поспешно восстанавливались. «Я не знаю, но...» — слова шестого заглушил второй взрыв. На этот раз питомец Сильфа справился с защитой гораздо лучше, поскольку был готов к новой атаке. Однако сила вражеской техники оказалась так сильна, что монстр взревел от боли, когда его барьер был почти полностью перегружен. «Но если мы что-то не сделаем, то мой питомец в конечном счете не выдержит. Сила врага выше, как минимум конечная стадия элементалиста», — на этот раз гневно прорычал Нарвуд, видя и чувствуя, какой вред наносится его имуществу с каждой атакой. «Ты можешь победить его своим песчаным червем?» — спросила Энни. «Для этого мне нужно сначала узнать, где враг. А еще...» — вновь раздались взрывы. На этот раз сразу четыре. Вспышки огня, появившиеся, казалось бы, из ниоткуда, разверзлись над защитным куполом, обдав всех невыносимым жаром. Законы и энергия пламени проникли внутрь, опалив воинов одежду и волосы воинов, а также заставив почернеть панцирь гигантской черепахи. «Граарх!» — взревело животное. Нарушение целостности техники заставило его душу испытать сильную боль. «Засек ублюдка!» — оскалился Шакс, как только грохот утих. «Враг на севере, почти в 10 километрах от нас. Похоже, он специализируется на сверхдальних атаках стихии огня. Как ты его почувствовал?» — удивился Ризил. Десятый прекрасно осознавал, что 10 километров — это слишком большое расстояние даже для духовного восприятия пикового элементалиста. Как в таком случае на такой дистанции мог ощутить врага всего лишь начальный заклинатель? А ведь противники к тому же могли быть еще и скрытыми. «Нет, не почувствовал», — покрутил головой Шакс. «Я наблюдал за снарядами и проанализировал их дистанцию и скорость. К счастью, опыта хватает». «Отлично, значит, мы знаем, где он», — наивно обрадовалась Энни, взглянув на Нарвуда. «Я не договорил», — цыкнув, поморщился шестой, на котором сошлись взгляды всех присутствующих. Кроме знания, куда направить червя, мне еще нужна энергия. После боя в поселении прошло слишком мало времени, так что сейчас мне хватает сил на управление только одним питомцем-тираном. А если уберу черепаху, то мы останемся беззащитны. Кто же знал, что попадется такой неудобный противник, процедил в конце он. К несчастью, задержаться для полного восстановления на базе черной руки шестой не мог. Он хорошо знал, как быстро сбегаются на запах крови монстры, случись где побоище. Факт того, что это было поселение, заставлял чудище опасаться двуногих, что давало 4-5 часов спокойствия. Но затем звери как с цепи срывались, забывая про любую предосторожность. Желание заполучить в пищу тела сильных двуногих манило их, ведь таковым был их путь развития. Пожирай сильного, и сам станешь сильным. Для них плоть воинов была не менее ценным ресурсом, нежели духовные растения, а переваривать ее и получать пользу они могли без проблем. Раз так, то для начала нужно хоть немного укрепить защиту, сказал Кай, а затем влил в барьер некоторое количество частиц холода пустоты. Благо подконтрольная Нарвуду черепаха не сопротивлялась этому. Остальные кивнули, последовав примеру парня. Вода Феликса, земля Глифуса, пламя Энни, песок Ризила и туман Шекса, все это стало вливаться в защитный купол, делая его хоть немного, но крепче. «Сбежать на черепахе, я так понимаю, тоже не выйдет?» – спросил Кай. «Да, она хоть и довольно шустрая, но конечного элементалиста точно не обгонит», – объяснил Нарвуд. «А что насчет того металлического орла? Он смог бы выдержать атаки врага и унести нас отсюда?» «Теоретически да. Конечно, летать над аномальными землями тоже довольно опасно, но это лучше, чем остаться под обстрелом конечного элементалиста. Вот только опять же нужна энергия. Если сейчас уберу черепаху и сразу же призову орла, то, боюсь, нас всех моментально убьет. Отлететь достаточно далеко не успеем, чтобы было место для маневров, а прямой удар, или даже несколько, как черепаха, он не выдержит», — объяснил Сильф. «Вот только восстановить нужное количество энергии, прежде наша защита падет, я, увы, не успею. Поэтому если не остается ничего, кроме риска, то...» «Не спеши», — серьезно сказал Кай, перебив Нарвуда. «Есть план. Продолжай контролировать черепаху, а я помогу восстановить тебе силы. Мы сможем сбежать».